Знал ли я, что он заметил меня и ее в той гостинице каких-то охотников, где он писал ту самую пьесу? Да, «Зачарованных», которую она репетировала в Берцлее 2 года спустя. Что он ей говорил невозможные вещи внизу в холле. Знал ли я, что... Ах, это было так гадко с ее стороны запутать меня и заставить поверить, что Клэр, пожилая дама, родственница его, что ли, или бывшая подруга жизни, и батюшки. Как легко было попасться, когда газета в Уэйсе напечатала его портрет. В Брайсландской газете портрета не было. В самом деле, очень забавно. «Да», — продолжала она, — «жизнь — серия комических номеров. Если бы романист описал судьбу Долли, никто бы ему не поверил». Тут донеслись бодрые домашние звуки со стороны кухни, в которую Дик и Биль ввалились в поисках пива. В открытую дверь они увидели гостя, и Дик вошел в комнату. «Дик, это мой папа!» — крикнула Долли звонким напряженным голосом, показавшимся мне совершенно диким и новым, и радостным, и старым, и грустным. Ибо молодой человек, ветеран далекой войны, был почти совершенно глух. Морского цвета глаза, черный ежик, румяные щеки, небритый подбородок. Мы обменялись рукопожатием. Дискретный Биль, который, видимо, гордился тем, что мог творить чудеса одной рукой, принес открытые им жестянки пива. Хотел отретироваться. Преувеличенная вежливость пролетария. Его заставили остаться. Семейная картина на рекламе пива. В сущности, и я, и скиллеры предпочитали компанию. Я пересел в нервно заходившую качалку. Жадно жуя, беременная Долли угощала меня алтейными лепешками, арахисовыми орешками и картофельным хворостом. Мужчины поглядывали на ее хрупкого, зябкого, миниатюрного, старосветского, моложавого, но болезненного отца в бархатном пиджаке и бежевом жилете. Быть может, виконт? У них создалось впечатление, что я приехал к ним на несколько дней, и Дик, сильно морща лоб, что означало напряженную работу мысли, предложил, что Долли и он могут спать на кухне, разложив там запасной матрац. Я легонько помахал рукой и объяснил Долли, которая передала это дальше посредством особого раската голоса, что я просто заехал на часок по дороге в Лектобург, где меня ожидают друзья и поклонники. Тут мы заметили кровь на одном из немногих больших пальцев, оставшихся у Билля, оказавшегося довольно неудачливым чудотворцем. Как было женственно, никогда раньше мной не виданное в таком преломлении теневое раздвоение ее бледных грудей, наметившееся в разрезе платья, когда она склонилась над рукой калеки. Она повела его чиниться на кухню. Ванной не было. В продолжении 3-4 малых вечностей, которые прямо-таки набухали от искусственного тепла взаимных чувств, Дик и я оставались одни. Он сидел на стуле, потирая передние конечности и продолжая морщить лоб. У меня явилось праздное желание выжить угри на его потном носу моими длинными блестящими когтями. Мне понравились его хорошие грустные глаза и очень белые зубы. Менее привлекателен был его громадный волосатый кадык. Почему они не бреются чаще, эти молодые ядреные парни? Он и его Долли имели безудержные половые сношения на этом диване, по крайней мере, 180 раз с тех пор, как она зачала. А до того? Как давно они знали друг друга? Странно. Никакого недоброго чувства я к нему не испытывал. Ничего, кроме страдания и отвращения. Он теперь тер нос. Я не сомневался, что когда он, наконец, откроет рот, то скажет, слегка тряся головой из стороны в сторону: «Эх, девчонка у вас Первый сорт, мистер Гейс. Это уж верно. И матерью она тоже будет. Первосортной. Бедняга открыл рот и отхлебнул пиво. Это ему придало уверенности, и он продолжал пить маленькими глотками до пены у рта. Он был, сказала она, чудный. Он в ладони своей заключал ее флорентийские грудки. Ногти у него были черные и подломанные. Но фаланги и суставы запястья, сильная изящная кисть были гораздо, гораздо благороднее, чем у меня.